1-1-0. «Понятное дело», — сказал падла. «Чего-то такого я и ожидал». Он сидел на корточках, обложенный вытащенными из компьютера платами, и вертел в руках извлеченный из гнезда процессор. «Что?» — жалобно спросил я. Ощущение было, как на приеме у врача, который посмотрел твои снимки, анализы, постучал по коленке, прослушал легкие и теперь с загадочным лицом пишет в карточку невнятные каракули. 24 вольта на процессор и опаньки!» — жизнерадостно сообщил падла. «Вика, пивка открыть?» «Спасибо, пока есть». Позиция у Вики была самая выигрышная. Поджав ноги, она сидела на диване, наблюдала за нами, попивая пиво и временами подхватывая оливки из банки. «Сдох твой прот, слушай!» — падла вздохнул, открыл бутылку ярославского янтарного, очередной компромисс между жигулевским и вежливостью, глотнул. «Есть запасной?» «Шутишь, откуда?» «Эх, для себя берег». Хакер полез в карман, достал носовой платок не первой свежести, в краешек которого недавно сморкался. Развернул, я был уверен, что он жестом фокусника извлечет оттуда процессор. Но падла только снова прочистил нос. «Поставлю тебе проц на 1,2. Материнка хорошая, выдержит. Молодец, что с запасом брал». Что был, то и взял, вперед не загадывал. «Падла, как возможно подать на процессор такое напряжение? Откуда, черт возьми?» «Биосы пошли слишком умные». В объяснение он вдаваться не стал. «Сейчас посмотрим, может, у тебя еще что погорело». «Падла, ну ведь с блока питания выходит 12 вольт». «Что такое плюс и минус 12, знаешь?» Я не знал, но на всякий случай кивнул. Из баула был извлечен маленький чемоданчик, из него процессор. Падла воткнул его на место старого, даже не глядя на плату, переставил джемпера. Стал соединять разложенное железо проводами. Буркнул. «Монитор, подключай!» Я подключил дисплей. Падла торжественно вдавил кнопку питания. «Не заводится», — прокомментировала Вика. «Минутку!» — падла приподнял палец. «Леонид! Шнур в розетку воткни!» Он снова нажал питание, и винчестер мягко зашуршал. «Вот и все дела», — торжественно сказал падла, когда на экране возникла заставка Windows Home. «А вы боялись!» «Падла, мне сейчас не найдется денег за процессор». «Я с Чингиза сдеру», — безмятежно отозвался падла. «Он не обеднеет. В конце концов, в чьем доме твою машину грохнули?» «Падла, это неправильно». «Правильно, неправильно. Надо, чтобы машина работала. Тем более тебе сейчас нужен быстрый конь. Давай мозгов еще добью до гигабайта». Отказываться сил не было. Я представил себе ощущение от работы на 1200-м процессоре, да еще с гигабайтом оперативной памяти, и совесть, испустив пронзительный вопль, стихла. «Вы все-таки собираетесь искать этот храм?» — спросила Вика. «Конечно!» — не прекращая возиться с машиной, ответил падла. «Что еще остается, а, подруга?» «Не мается дурью, дружок!» Падла чуть втянул голову, что при короткой шее было практически незаметно. Опасливо глянул на меня. «Извините, Вика, это я так, фигура речи!» «Ты не лавируй, падла. Лучше объясни, чего хотите добиться?» «Найти файл, прижать к ногтю тех, кто соорудил новое оружие». «Удастся ли?» «Ну, попробуем». Падла закончил крепить материнскую плату, принялся втыкать в нее остальные компьютерные потроха. «Попытка не пытка, да?» «Может быть и пытка. Времени повернуть вспять, оружие уже есть». «Ломать не строить!» С хрустом втыкая в разъем графический акселератор, сообщил падла. «Главное — ввязаться в бой, а там посмотрим». «Ребят, я вам не советчик. Я вообще давным-давно в глубину не хожу». Я вспомнил, как недавно обнаружил ее в шлеме у включенного ноутбука, но промолчал. «Ну, так мы попробуем», — сообщил падла. «Есть простое правило безопасности», — сказала Вика. «Избегать опасных мест. Сейчас опасной стала вся глубина. Проще всего какое-то время обойтись без нее, понимаете?» «Понимаем», — согласился падла. «Но послушаться не можем. Завтра пойдем в лабиринт». Я бы не советовала, — повторила Вика. — Всем вам, особенно Лене. — Нам один уже не советовал, — упрямо сказал падла. — Сейчас, небось, тоже над машиной плачет. Я посмотрел на Вику и отвел глаза. Мне вдруг стало не по себе. — Это эскалация, — сказала Вика. — Падла, еще с год назад ты был бы возмущен самим фактом, что какой-то гад убил чужую машину. Теперь злорадствуешь. — Ха! — воскликнул падла. — Что с Ленькой стал, видишь? А кто первый начал? — Кто? — поинтересовалась Вика. Мы с падлой переглянулись. — Ну, маньяк не в счет, — заявил падла. У него оружие было чистое, это раз. И нифига не сработало, это два. Вот пад. Может быть, мне не следовало рассказывать ей о случившемся так подробно? — Так он же ребенок еще, — смущенно сказал падла. — Ну, пожурить там, выдрать, как сидорову козу. Зачем же машину убивать? — Падла, вы перешли к оружию второго поколения без малейших угрызений совести, — сказала Вика. — Так произойдет и с оружием, которое убивает. Едва оно попадет вам в руки, найдутся основания пустить его в ход. — Никогда, — хмуро сказал падла. — Тогда убьют вас. Вы сами влезаете в ситуацию, которая требует все более и более серьезных действий. Ведь этот темный дайвер, он лишь хотел вас предостеречь. Вероятно, что он и впрямь владеет информацией в большей мере. Вот и поделился бы ею. Может быть, он собирался. Падла крякнул. Вика, что ж ты его защищаешь? Он Романа подставил, это раз. К Чингизу в дом ворвался, это два. Леониду машину покалечил, три. Я не защищаю, я стремлюсь к объективности. Чем глубже вы будете влезать в происходящее, тем больше риск, что вы станете жертвами нового оружия или примените его сами. Никогда, — повторил падла. Не зарекайся, — Вика пожала плечами. Впрочем, вам решать. Леониду, ты запрещаешь входить в глубину? — невинно спросил падла. Ты чего-то не понимаешь в наших отношениях, — Вика улыбнулась. — Неудивительно, ты и сам давно уже ничего не понимаю. — Конечно, не понимаю, — согласился падла. Кивнул мне. — Запускай тачку! Я не воспользовался предложением. — Все очень просто, — спокойно сказала Вика. Наши глаза встретились, и я отвел взгляд первым. Мы любим друг друга. Но, наверное, мы любим в первую очередь тех, кем были в глубине. 2 года назад, когда встретились... Когда прошли вместе очень-очень многое, жить вместе, под одной крышей, жить в настоящем мире, немного другое. Мы живем, как ты видишь. Мы любим друг друга, но... Вика аккуратно отставила пустой стакан. С той минуты, когда я, прилетев в Питер, чтобы впервые увидеться с Леней, простояла час в аэропорту, прежде чем поняла, что Леонид меня не встретил, мы выработали правило. Простое правило. Наша жизнь в Диптауне — это одно, наша жизнь в реальном мире — совсем другое. И живя вместе, мы не вправе вмешиваться в то, как поступаем в глубине. Мне очень не нравится мысль, что Леонид ввяжется в эту авантюру, но я не вправе ни на чем настаивать.